раньше жили в СССР, сытые, довольные, и железные занавесы, как душевный щит. А как рухнул этот щит, и стали все голодные, лишь один презерватив от бед нас защитит. Бляди вымерли как класс, стали все продажные, за любовь базара нет, только денег дай. Но а коль боссов нет, то листай журнальчики и свои желания вручную догоняй. Жизнь моя как колесо, тихо-тихо катится, прямо хочется всегда, но только не везет. А то налево понесет, то под гору скатится, а то едва-едва ползет. Жизнь не колесо, в шоколаде все друзья, жизнь у них налажена, жены, дачи и авто, да все у них окей. Детки в Лондонах у них на банкиров учатся, а как кусок урвать жирней у родины своей. Черное и белое, жизнь моя тельняшечка, 40 лет сплошной облом, но скоро повезет. Жаба, что со мной живет и станет друг царевною, за границей родственник миллионер умрет. Жизнь моя как колесо, тихо-тихо катится, прямо хочется всегда, но только не везет. А то налево понесет, то под гору скатится, а то едва-едва ползет. Жизни колесо, жизни колесо, жизни колесо.